Может быть, это и впрямь было нужно? И такая заново проигранная любовь — способ избавиться от застарелых обид? Или мне просто хотелось отнять ее у Бена, как в свое время захотелось отнять Розину у Перри? Конечно же, со смертью Титуса я окончательно потерял Хартли. В этом смысле сухая мораль. Обличение человеческого тщеславия осталось в силе. И я, кажется, уже задаюсь вопросом, так ли уж сильно я любил ее, даже в самом начале. Печально, но факт, Хартли никогда не блистала умом. Как подумаешь, до чего же скучный серенький дуэт мы с собой представляли? Ни блеска, ни стиля, ни юмора. Всему этому меня обучила Клемент. Неужели я все-таки принял скуку за добродетель, потому что моя мать ненавидела тетю Эстеллу? С чего это я вдруг стал кощунствовать? Полуночные бредни? Вот что это такое. Я без конца откладывал, не писал про Хартли, хотя думаю о ней все время, а теперь вот выходит, что сказать почти нечего. Несколько дней назад, хотя я этого и не записал, мне вдруг стало очевидно, что вся история с отъездом в Австралию была подстроена. Почему Хартли раньше не говорила мне, что уезжает в Австралию? Да потому что она и не собиралась туда уезжать. Бен придумал этот ход в последнюю минуту. Не странно ли было купить собаку перед самым отъездом за границу? Открытку из Сиднея, которую с такой готовностью показала мне сообщница-соседка, можно было без труда сфабриковать с помощью каких-нибудь знакомых в Австралии. Бен решил раз и навсегда сбить меня со следа, даже если это значило, что я, чертя голову, помчусь к антиподам, а сам увез свою покорную жену в Борнмут или в Литтем-Сент-Энн. А через некоторое время, узнав от Аркрайтов, что я уехал, они даже могли вернуться в Ниблиц. И что я тогда стал бы делать? Поехал бы туда выспрашивать всех подряд в деревне? Кое-кто мог ответить и правду. Но желание заняться этим пропало. Я грубо и тщетно ломился в тайну чужой жизни. Пора и честь знать. Позже я пришел к мысли, что совершенно безразлично, куда они уехали, в Сидней или в Литтем-Сент-Энн. И теперь мне представляется просто нелепым, что в мою честь мог быть разыгран столь сложный дивертисмент. Когда они решили ехать в Австралию, если вообще решили, неужели Бен действительно думал, что я отец Титуса? Если да, то он для человека буйного нрава вел себя на удивление сдержанно. Возможно, он даже считал, что я могу ему понадобиться как предлог. Теперь, оглядываясь на эту путаницу причин и следствий, я готов порадоваться, что сказал Джеймсу, что, по моим предположениям, Бен пытался меня убить, ведь этим я выдал ему свои преступные намерения, и он решил заставить Перри покаяться. Неужели я в самом деле собирался убить Бена? Нет, это были всего лишь фантазии для самоутешения. Впрочем, такие фантазии тоже иногда приводят к несчастным случаям. С чего я вообразил, что Хартли снедаема жаждой смерти? Она крепкая, живучая, как кошка. Если этот дневник ждет каких-то окончательных разъяснений по поводу Хартли, он рискует прождать до второго пришествия. Я, конечно, записывал не каждый свой шаг, а событиям и людям, не связанным с моим прошлым, и вовсе не уделил места. И по-прежнему не датирую записей. Время бежит, на дворе уже октябрь с прохладными солнечными днями, ярко-голубым северным небом и летучими обрывками воспоминаний об осенних днях других лет. Погода самая грибная. И я жарю себе вкуснейшие свежие грибы, крупные, черные, скользкие, а не какие-то там безвкусные гвоздики. Уже продаются сладкие лепешки. А значит, не за горами такая знакомая лондонская зима. Ранние сумерки, туманы, мишурный блеск и веселая суета святок. И как бы я ни был счастлив —